1918. Мартин. Баловни судьбы. Тупо животное лицо степной богини. Почему бойцов суровые ладони хватают мертвых за виски, и аларатные полки летят весельем погони? Скажи, суровый известняк, на смену кто войне придет? Сыпняк. Велимир Хлебников. Ночь в окопе. Архангельск. Северная область. Этот вечно мрачный и хмурый город, боже, неудивительно, что они почти не улыбаются, сказал Зефир, небрежно опершись спиной на оставленный экипажем во дворе купеческого дома танк 5-й модели. Твои ребята тоже как-то захворали, не находишь? Уж больно часто они ходят развеяться в этот домище. Хозяин, небось, все дрова тратит на растопку бани. Он усмехнулся. Не думал, что было бы здорово, если бы местные пошли на какой-нибудь невинный конфликт и испортили им малину, м? Я немного размял замерзшие лапы и скептически посмотрел на своего друга. Но зачем? Разве ты не тысячу раз видел похожую картину? Каждый раз это весело, как и в первый. Опоссум хитро ухмыльнулся и провел длинным языком по верхней губе. А если уж и стрельба начнется? Помнишь, как здорово было на Бостонской бойне в 1770-м? Это была ваша слебечья авантюра, а не моя. И ваша зона ответственности. А бойцы Анзак, извини уж, моя, и просто ради развлечения не могу такого допустить. У ребят только Великая война закончилась. А ты? Я подошел к нему поближе, открутил крышку своей походной фляжки, налил черного сока закума и передал собеседнику. «Мне кажется, что ты слишком упиваешься властью. Тебе разве настолько не хватает глобальной власти, что ты хочешь проявлять ее и по таким пустякам, лишний раз показывая свою доминантность?» Зефир взял крышечку и осушил ее одним залпом. «Уф!» Он поморщился, покачал головой и отдал емкость обратно мне. «А мне кажется, что ты слишком дружелюбно относишься к простым смертным. Не все ли равно, что будет с ними дальше? Их век короток. Их жизнь не имеет смысла. Да и по сравнению с нами, они все равно, что муравьи. Или что назвали в честь тебя континент, и ты все расплываешься в умилении, Австр? Я много лет назад поклялся перед лицом Ванжина защищать и вести мой народ. А мы ведь и сами вышли из рядов смертных и прочее бла-бла-бла». Опоссум изобразил лапой говорящую пасть и разочарованно выдохнул. За столько тысяч лет мог бы придумать и более резонное оправдание перед лицом вечности. Уж тебе ли не знать, что Ванжина плевать, ведешь ты там куда-то свой народ или нет? Для меня все эти оправдания все еще имеют смысл. Потому что мне все еще ничуть не весело ломать фигурки на этой огромной игральной доске. Это не имеет смысла. Вся эта деструкция ради деструкции. Помнишь геноцид индейцев, устроенный Либетчо? Он специально оставил резервации, чтобы и на более мелком уровне ломать людские судьбы, спаивать, издеваться, разлучать. Ты его тоже тогда осудил? Я его осудил, потому что он отрывал комару лапки, вместо того, чтобы убить его разом. Если уж мы коллективно решили, что красная раса представляет угрозу своим количеством проклятых. Чем твое мелкое пакостничество отличается от его? Мое... Зефир задумался. Я делаю это ради всеобщего веселья, а не только для своего садистского удовольствия. Вот если тебе это не нравится, то я и не буду делать. А Либетчо бы на это наплевал и устроил бы провокацию. Ты же знаешь, как это бывает, когда его стрельнет. Сделай его главным вместо меня, и он повсюду хаос посеет. Однажды его очередь придет, и ты это понимаешь. Если его голос будет в совете решающим, придется подстраиваться. Но в своих владениях все же не допускать всей этой глупой пантомимы. Не знаю, на некоторые его авантюры я могу и согласиться, в то время как на другие. Старая история, Зефир, старая. Знаешь, я, конечно, даже практически безусловно рад, что именно мы стали баловнями судьбы. Но все же мне иногда кажется, что такая сила не должна принадлежать даже нам. Не говоря уже о членах внешнего круга или тех, кто в общество вообще не входит. «Это ты к чему?» Мой визави резко помрачнел. «Я недавно говорил с Ван Джина. Они хотят, чтобы мы самораспустились. Мы им больше не нужны». «Как это? Не нужны?» «Духи считают, что общество уже давно не выполняет свою основную функцию и лишь забирает свободу мышления и созидания. Как бы ни было трудно это признать, но это правда. Мы уже давно не ведем цивилизацию вперед к мечтам. Возможно, даже тянем ее на дно. Посмотри вокруг. Что ты видишь?» Я провел рукой полукруг, как бы демонстрируя полупустую улицу, по обеим сторонам которой высились деревянные двухэтажные терема. «Я вижу мрачный северный город». «А я вижу людей, которые устали жить в мрачном мире, где они подчинены другим. Да, сейчас они прячутся в домах от ночной темноты, но ведь однажды наступит рассвет, верно?» «Мы же уже договорились, что свернем этот спектакль, созданный ради поддавков Грегалю в войне. Не говори, что ты вдруг проникся любовью к идеям о лучшем мире». «Они в чем-то правы. Коммунисты, анархисты, утописты. Может, если и правда дать им шанс заняться мироустройством самостоятельно. В общем-то, раз уж домен духа — моя зона ответственности, куда входит и Россия, мне достаточно просто принять это решение автономно и заставить вас уйти». «Но мы же только...» Зефир злобно нахмурил брови. «И так же уйдем. Немного погремим оружием, постоим тут для приличия и выведем войска. Просто чтобы ни у кого не возникло подозрения о риском уходе. Все как всегда в таких случаях». «И что потом?» «А ничего. Я не собираюсь больше ничего предпринимать в этой ситуации. Пусть революция идет своим чередом. И люди экспериментируют вместо того, чтобы в очередной раз повторять французский сценарий спуска пара. Лучше займемся приказом Ван Джина, ладно?» «А мы обязаны. Может, взбунтуемся на этот раз?» «Не думаю, что заставлять их лично вмешиваться будет хорошей идеей». «Ну да». Зефир поник на пару мгновений, а затем приободрился. «Ладно, черт с ним. Поступим по-твоему. Я скажу остальным и о выводе войск, и о распуске общества. Но я надеюсь, у тебя есть какой-то план на будущее?» «Кое-какой план у меня есть. Мы не будем устраивать резню. Пусть внутренний круг в разных странах поубивает друг друга, ну, например, за сладкую, внезапно освободившуюся должность. Допустим, короля духа. Кураторы разнесут весть, а человеческая жажда власти сделает все остальное. Мы точно обезглавим основные направления. А уж всякая мелочь и подручные сами разбегутся, без своих вожаков». «А те, кто выживет в борьбе?» «Их мы убьем сами. Или заставим кого-нибудь их убить. В общем, как обычно». «А мы сами?» «Думаю, если мы больше не будем отдавать приказы в правительствах и лишимся внешнего круга, то вполне удовлетворим Ван Джина в их стремлении дать людям больше свободы мысли. Так что можем остаться жить обычную жизнь. Хочешь тайную, хочешь какую-нибудь другую». «Ты как-то странно помрачнел, Австер». Я сглотнул слюну, понимая, что мне надо будет сказать о своем решении вслух. Слова отчетливо звучали в моей голове, но никак не лезли на мой проклятый язык. Немного посверлив взглядом снег, блестящий под полной луной, я, наконец, собрался и сказал: «Вы можете остаться жить. Я решил, что мне это все уже малость надоело». «Надоело?» «Надоело — это бессмысленная вечность. Пока я не услышал то, что мне сказали духи, я думал, что у меня есть хоть какая-то высшая цель — следить, охранять, направлять и прочее. Но теперь я окажусь лишён единственного, что наполняло жизнь в этой иллюзии мира смыслом. Мне больше нечего здесь делать. Мне надоел ты, надоели и все остальные в совете. Надоели люди, надоела грызня, надоел дневной свет и ночная темень. Я больше не хочу в этом участвовать и навсегда ухожу за границу смерти». «Ты решил переехать в Альчеро?» «Я решил уйти дальше. В неизвестность, туда, где нет Ван Джина. Я долго об этом думал. Долго бродил по этим мрачным лесам и в итоге решил, что скажу тебе новость о распуске и уйду». «Ты с ними не попрощаешься? Что ж, я рад, что ты доверяешь именно мне. Мы с тобой одну судьбу делим, и я принимаю это твое решение. Думаю, мы закончим все дела и без тебя». «Я рад. Правда рад. Спасибо, Зефир». Опоссум тепло обнял меня, и я сразу же вдохнул его странный запах, напоминающий о пряностях Востока. Мы простояли так несколько минут. Когда же он меня отпустил, мы лишь кивнули друг другу и двинули в разные стороны. Зефир в сторону подальше от берега, а я же напротив. Набережная пустовала, как и портовый комплекс. Все попрятались по домам и казармам. Кто-то ночевал на кораблях Антанты, пришвартованных к пирсу. Но и те бы не заметили моего приближения к причалам. Никто бы не заметил и того, что я отвязываю лодку от сваи и беру курс на веслах в сторону Белого моря. В Альчеру мир за гранью реального. Можно было бы попасть и проще. Достаточно было бы всего лишь умереть. Тогда сознание отделится от бренного тела и отправится туда, куда отправляются все души. Не в место, но во время. Время сновидений. Но сейчас, во время моего слегка безумного путешествия за грань реального, мне хотелось иного, не смерти с ее страданиями и болью. Даже умирая сотни и тысяч раз до этого, я все еще не могу привыкнуть к этой вспышке страха, возникающей при мысли о смерти. И к ощущениям, сопровождающим угасающее сознание, тоже не привыкнешь. Их надо перетерпеть, переживать и выплюнуть. Как делали шаманы во все времена, умирая и перерождаясь. Как я всегда делал, но не в этот раз. В этот раз я просто плыл на север, туда, где таился шов. Трещина в нашей реальности, с которой ванджины начали свое великое творение. Через него можно было безболезненно перемахнуть через границу смерти, чтобы там умереть еще раз. На этот раз безвозвратно. Уйти в реальную неизвестность. Куда более глубокую, чем может предложить и наш иллюзорный мир, и даже сама Альчера. Отсюда, благо, до него добираться гораздо быстрее, чем от моей родной Австралии. Шаманы издревле направлялись именно в Белое море, где и лежал шов, ведущий в земли создателей всего, ванджина. Мне же оставалось только, согласуясь с течением, выплыть из дельты реки и... Я откупорил фляжку с соком закума. Его отвратный запах, напоминающий о гниющих финиках и жженом масле, ударил мне в ноздри. Я выдохнул и залпом осушил бутылку. Горький, практически ядовитый вкус напоминал крепкие настойки на полыни, которые самого стойкого зверя могли отправить в нокаут. Удивительно, как он все еще не выжег мне все вкусовые рецепторы. Но я все же старался, чтобы как можно меньше жидкости попадало мне на язык, сразу проглатывая большие объемы обжигающего зелья. Просто потому, что моей целью было не наслаждение вкусом, от которого дохнут мухи. Мне нужно было успокоиться, притупить чувства и опустошить разум. В гораздо большей степени, нежели та порция, что притупила чувство зефира, касательно моего несколько несвоевременного ухода. Надеюсь, он не будет сильно скорбеть, когда действие напитка пройдет. Все же мы через многое прошли, и мне потребовался целый месяц, чтобы наконец-то решиться. Подумать только, месяц назад мне сказали. Сказали, что дело нашей жизни не имело никакого смысла. Более того, дело, призванное вести всю цивилизацию, не то что завершается. Оно все это время было лишь пустым звуком, вселенской глупостью. 70 тысяч лет отлаженного механизма, тайного управления жизнью целой планеты бессмысленны. А значит, и вся моя деятельность. Нет, я согласен с Ванджино в том, что наше общество мешало людям проявлять свободу выбора в глобальном масштабе. Мы играли не только с жизнями конкретных людей, но и с судьбами народов, решая свои мелочные споры. И это неправильно, но это давало нам ощущение цели. Можно сказать и так. Я не видел особого резона в существовании простых людей, наверное, они сами его не особо видят. Но его почему-то видят иномерные ванджина, и ради него забирают наш смысл, их верных слуг. Это похоже на страшное предательство, впрочем, я не обижен и не разочарован. Мне думалось, что однажды так и будет, и вот это однажды наступило, и с этим ничего не поделаешь. Можно подчиниться этакой судьбе, а можно и уйти. Я выбрал второе. И мне жаль, что мои ближайшие товарищи из внутреннего круга не разделят моего стремления. Что ж, это единственное, из-за чего мне действительно сейчас грустно. Особенно из-за Зефира. Он мог бы последовать за мной, но именно он сейчас, в этой эре, главный, А значит, что на нем лежит куда большая ответственность, чем на мне. Еще недавно он испытывал удачу, развлекаясь на Великой войне и вкушая прелести очередной интересной эпохи. Шпионил, подстрекал арабов к бунту, стрелял по царственным особам, воровал документы и занимался прочими любимыми вещами, вживаясь в шкуры абсолютно разных зверей. А теперь вот вольготная жизнь закончилась, и пора принимать серьезные решения. Что же, это его ноша. А моя вот такая. Лечь на дно лодки и ждать, куда меня принесет течение сквозь ночной туман. Я даже немного задремал под плеск волн, и потому не понял, сколько времени прошло, когда лодка внезапно наткнулась на песок, с характерным звуком вылетев на твердую поверхность. От такой неожиданности дрема спала, а я вскочил на ноги, едва не потеряв равновесие. Вскоре я понял, что лодка прибилась к какому-то небольшому островку, покрытому травой и камнями. Причем камни явственно собирались в странные спиральные узоры, раскиданные тут и там по небольшой площади островка. Они сразу мне напомнили о святых местах, которые я помогал сооружать в древние времена, святых местах, где раньше чтились проклятые и их силы. Я ухмыльнулся, вспомнив, как фанатично мы разрушали любые остатки того времени и сколь старательно придумывали эту историю про Иштвана Великого. Как хороши мы были на выдумку мистификаций. Вспомнить только все эти религии, угнетающие проклятых и заставляющие их скрываться. Что на деле очень способствовало самоконспирации общества и контролю за особо ретивыми и сильными экземплярами проклятий. Славные идеи нам тогда приходили. В мыслях об этом я не сразу обратил внимание на единственное строение на острове, покосившееся двухэтажное здание. Из давно почерневших досок смотрело на меня множеством черных зевов окон, без ставень и рам. Оно было столь темным, что я его поначалу не приметил в кромешной тьме. Однако меня почему-то потянуло подойти к нему и заглянуть за едва держащуюся на петлях дверь. Она легко открылась от одного моего толчка, открывая несколько сюрреалистическую картину внутри. Посреди темного ветхого помещения, лишенного всякой мебели, сидел странный зверь в окружении множества свечей. Он был одет явно не по эпохе. Я никогда не видел таких необычных доспехов, похожих скорее не на сталь, а на очень и очень гладкий камень. Да и сам их владелец относился к ящерам, которых редко ныне увидишь среди моря пушистых. Он напоминал мне варана, и по его грузному чешуйчатому лицу сложно было понять, какую эмоцию оно сейчас выражало. Впрочем, меня устраивало, что он при виде меня не схватился за свое странное оружие, напоминающее какой-то неправильный арбалет. «Не считаешь, что тебе в последнее время часто везет, Австер?» — спросил меня ящер. «Мне стоит спрашивать, откуда ты знаешь мое старое имя?» «Вопросом на вопрос не отвечают в приличном обществе». «Не знаю. Я никогда в таком не состоял». Я бесцеремонно сел напротив него. «Что ж, тогда давай действовать более примитивно. Я просто за тобой наблюдал. Вообще не только за тобой, но и за всеми вами. В этом странном иллюзорном мире ловушки вы были наиболее близки к моей цели. Кванджина». «Значит, и про них ты знаешь. Верно, пришел далеко не отсюда и даже не из Альчеры». «Логично мыслишь, Тилоцин», — слегка шипя проговорил он. «Как и сами Ванджина пришли не из этого мира». «Разве не они его сотворили? И наш иллюзорный мир, и то пространство мыслеобразов, что мы зовем Альчерой?» «Они, конечно, они. И неплохо постарались, скажу я тебе. До них тут было совсем пусто и тоскливо. А тут вот существа из совсем другого плана бытия сотворили и удобную среду обитания для себя, и энергетическую ферму, дающую бесчетное количество мыслей и волю стремлений для продолжения банкета. Но сами они бежали сюда, в это пустое пространство, по определенной причине, знать которую тебе, в общем-то, и не обязательно. Знай только, что я гонюсь за ними по пятам. Можешь считать меня своеобразным вигилантом, чьи цели вдруг очень стали совпадать с твоими». «Каким же образом?» «Видишь ли, судьба такая штука, — против которой бесполезно бороться. Ванджины пытаются. Их акт творения направлен на то, чтобы победить эту вселенскую условность и дать своим детищам, да и самим себе, свободу. Вы с вашим обществом, кажется, стали мешать этой цели. Вы напомнили своим богам о том, что судьба никуда не делась. Есть те, кого можно назвать ее баловнями, а есть и неудачники, которые всецело заслужили свое положение. Вы явно относитесь к первым, и удача сейчас на твоей стороне. Даже учитывая твою маленькую неприятность с тем, что ваш мир может вдруг стать местом без богов и королей. Не томи, если знаешь, как вернуть все в прежнее русло. Ты когда-нибудь раньше думал о том, чтобы убить бога? Это возможно? Разумеется, это возможно. Ванджины могут испытывать страх и убегать, а значит, их вполне можно убить. Только не физическим оружием, нет. Тут потребуется кое-что совсем иное.